легко видеть, что единственный способ сделать это открыть некоторую вселенную, в которой бы заключались все остальные. Некоторый род основания, которое, доступно оно нашим чувствам или нет, логически необходимо должно служить материалом, образующим все эти различные планы существования. Если бы мы были в состоянии найти нечто, что могли бы считать одинаково общим, как высшим, так и низшим мирам, нечто, что по простой логике вещей, даже если мы не воспринимаем его, можно было считать основанием всякого существования вообще, тогда и только тогда наш вопрос приблизился бы к некоторого рода разрешению. Но такое разрешение, очевидно, не может быть получено от мира, каким мы его видим и знаем, если он представляет собой только один очень частный вид целого.